أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، четвертая причина, по которой нужно сделать большое купание. Мы упомянули три причины на том уроке. Начну с четвертой причины. Значит, ислам аль-кафир валяу муртадан. Если человек принял ислам, то ему нужно сделать купание. Это четвертый вид, автор упоминает. При исламе нужно сделать большое купание. В этом вопросе несколько мнений, одни из основных мнений, а это то, что автор упомянул. Значит, если человек принял ислам, ему нужно сделать купание, или даже если человек вышел из ислама, потом опять возвращается в ислам, то есть муртад возвращается в ислам, то в этом случае ему тоже обязательно надо сделать купание. И это мнение почти большинства мнений ученых, среди них маликиты, шафииты и ханбалиты. И второе мнение в этом вопросе, а это, вернее, даже подчеркну первое мнение, дополню, первое мнение дополню. Если этот человек в исламе, у него была джанаба, то есть большое купание ему нужно было сделать хоть разу даже, то есть человек стал совершеннолетним, и потом произошло полюса или семяизвержение, то когда он принимает в ислам, в этом случае нужно обязательно сделать купание. Значит, получается, если человек еще не совершеннолетний или не было ни разу джанабы, то в этом случае не обязательно. То есть это небольшая польза к первому мнению. Второе мнение ученых, они сказали, если человек во время куфра у него произошло полюция, и он искупался, то ему, когда он принимает ислам, не обязательно купаться. Это ханафиты сказали. Они сказали то, что на какой основе, то, что человек, когда произошла полюция, и человек искупался, он сделал большое купание. Однако большинство ученых ответили, то, что кафир, у него не бывает намерения. То есть кафир, когда у него полюция произошла, у него не может быть даже намерения, его намерение будет не принято, потому что он кафир. Потому что хоть даже он искупался, от этого смысла и не будет. Поэтому они говорят, нужно купаться. И также один из основных доводов, то, что обязательно нужно купаться кафиру, а это хадис, который проводит Абу Хурайра, один из сахабов, когда принял ислам, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, пускай он, прикажите ему, чтобы он искупался. Также хадис Кайз ибн Асим, когда он принял ислам, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, приказал ему искупаться. И с этих доводов большинство ученых, с этих двух хадисов взяли и сказали, что человеку нужно купаться. Конечно, вопрос он большой с ханафитами, то, что они... Когда сказали, что не обязательно купаться, привели доводы, я не вижу смысла, потому что действительно человек, это раз в жизни бывает, когда человек проходит в ислам, ему нужно искупаться, и в действительности большое дело, и здесь нельзя халатность проявлять, человеку нужно приказать, чтобы он пошел искупался. Но здесь один момент, очень важный момент, и имам Нау Рахимахулла на него обратил внимание. Он говорит, если человек принимает ислам, не нужно ему говорить, подожди, шахаду не читай, иди искупайся, а потом шахаду читай. Нет, прикажите ему, говорит, шахаду прочитать. А потом пускай, скажите ему, чтобы он искупался. Почему, говорит? Потому что принятие ислама это очень важно, говорит. Как мы можем его тормозить купанием? То есть мы человека тормозим, пока он искупается, потом прочитает шахаду. Нет, нельзя на куфре оставлять даже секунду человека. Потому что куфр это самое великое. Говорит. И человека вот так останавливать, пока найдешь эту воду, пока человек искупается. И поэтому не нужно этого делать. Особенно в действительности, если реальности посмотреть, человек сидит, доносит до человека, доводит до человека ислам. И человек согласен принять ислам. И ты ему говоришь, не-не-не, подожди, не принимай, подожди, искупаемся, пойдем, место найдем. Это в действительности очень сильно тормозит процесс. И имам Нау рахимахулла говорит, это большинство ученых сказало. Поэтому если человек подошел в ислам, запускайте, объясните, что ему нужно сделать. А это прочитать шахаду. Из-за этого нельзя оставлять человека на куфре ни на секунду. Дальше автор говорит: «Аль-хамис хуруджу аль-хайд, вассадис хуруджу дам нифас». Значит, пятая и шестая причины, а это когда выходит у женщин цикл или послеродовые. То есть кровь у женщин после родов бывает в среднем 40 дней. И после окончания циклов и послеродовых им нужно сделать купание. И автор говорит «Хайд ва нифас». Значит, автор говорит «цикл и послеродовые». Здесь вопрос задается. Сам то есть выход крови вынуждает их купаться или окончание крови нужно купаться? То есть важный момент. И ученые говорят, причина, а это выход крови. Однако, чтобы было полноценное купание или чтобы принято было купание, а это окончание крови. Это окончание крови. И доводом тому, то, что автор упомянул в этом вопросе, а это Фатима, ради Аллаху Анха, когда она спросила посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, что ей делать, когда вышли цикл, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, если пришел месячный цикл, то оставляй свою молитву, а если же он ушел, то делай купание. И этот хадис проводит Бухари, и это один из основных хадисов. И Иджма Уляма, Ибн Музир, и Табари сказал, единогласно между учеными, то, что при циклах и после родовых нужно по окончанию этих кровей нужно обязательно искупаться. Обязательно нужно искупаться. Также из вопросов, если женщина родила без крови, то есть ребенок вышел и ни капли крови. И одно из ними, маликитов и так шафиитов, они сказали, то, что обязательно нужно купаться. Потому что действительно не бывает, чтобы человек, то есть ребенок родился без крови. В большинстве случаев бывает с крови, из-за этого с этой стороны мы обязуем человека, чтобы она купалась. И точно так же, если у женщин был выкидыш, в этом случае тоже нужно искупаться. Из вопросов касательно этой темы, а это если женщина сблизилась со супругом, произошло сближение, ей нужно сделать купание. И по окончанию сближения у нее пошел цикл. То есть, значит, перед ней стоит большое купание, и перед ней стоит, значит, большое купание относительно семяизвержения, сближением, и также относительно циклов женских. Что нужно ей делать? Идти искупаться после того, как она сблизилась, а потом, когда окончится кровь по окончанию крови, или достаточно ограничиться один раз, когда закончится цикл месячный, за эти два действия сделать купание. То большинство ученых в этом вопросе сказало, почти что единогласное мнение, то, что достаточно в конце, когда у нее окончится цикл, искупаться. Почему? Потому что если она искупается от этого сближения, то смысла не будет, все равно он находится в том же состоянии. И поэтому они говорят, не обязательно ей идти купаться. Не обязательно ей идти купаться. Также, быть может, в каких-то вопросах, тонких, маленьких вопросах будет истекать польза. Но я не вижу смысла заходить в эти маленькие вопросы. Также здесь хотелось бы подметить, нужно ли ей искупаться два раза или нужно ей искупаться один раз. То есть у нее произошло два действия, два обязательных, то, что обязует человека искупаться. То Ибн аль-Мунзир, рахимахуллах, в своей книге Аусат упомянул то, что от некоторых салифов привел, что они обязовали два раз купаться ей. Это одно из мнений и самых слабых, и самых последних, и большинство ученых сказало, достаточно один раз человеку ей искупаться. То есть, значит, если она один раз искупалась за эти два действия, это достаточно. Это достаточно. Точно так же, как они сказали, если у человека, например, вышли газы, он сходил в хаммам, справил свою нужду, это несколько вещей, которые портят омовение. И здесь никто не говорит, чтобы им нужно было сделать два омовения или три омовения. Нет, одно омовение хватает за несколько то, что портит омовение. И точно так же и здесь. Аллаху Акбар. Также имам Нау, рахимахуллах, упомянул единогласное мнение ученых, то, что у той женщины, которой пошли циклы, ее органы тела являются чистыми. Ее пот тоже является чистой. То есть указывая на то, что не нужно женщину, которая в цикле, сторониться. Не говоря уже множество хадисов, которые в этом вопросе пришло. Дальше автор говорит, асабе, седьмой вид, который, седьмая причина, которая обязует человека искупаться, это маут. То есть смерть. Если человек, смерть пришла, то обязательно в этом случае нужно искупаться. И автор говорит, таабудан. Мы не знаем причину, почему шариат указал на то, что надо его искупать, этого мертвого. Поэтому приказ пришел, множество хадисов пришел приказ, и мы не знаем. И автор, несколько в книгах шархов этого пояснения, они говорят, если же мы скажем, это пришло от того, то, что пользуется омовение у мертвого, то если мы его искупаем, все равно состояние не изменится. Состояние не изменится. А если пришла причина, то, что это наджаса, то если мы его искупаем, наджаса тоже не уйдет. И поэтому это не знаем причины, почему мертвого купаем. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал во многих хадисах, чтобы мертвого купали, но причину не знаем. Аллаху алейхи. Да, дальше автор говорит, фасль, раздел, то есть сейчас будем пополнять то, что мы объяснили, а это, он говорит, шурутуль гусль сабар. Чтобы полное купание было действительное, у него есть шурут, условия. Перед тем, как человек подойдет и начнет делать купание, у него должны присутствовать в нем условия какие-то, чтобы его было купание действительное. И автор говорит, первое из этих условий, а это инкитау ма юджибу, чтобы было завершено то, что обязует его. Чтобы было завершено то, что его обязует. Значит, все то, что мы упомянули, те причины, которые обязуют человека сделать купание, он должен ее завершить. Непосредственно должен завершить. Потом, говорит, вания. Обязательно, чтобы было у человека намерение. Обязательно, чтобы у человека было намерение. То есть, значит, человек, когда идет купаться, он должен намереваться, что он делает купание. А не просто зашел купаться, чтобы искупаться, чтобы чистым быть. Нет, у него должно быть намерение. Как мы уже в омовении упомянули вопрос намерения. Не обязательно, чтобы прям при первом процессе купания оно было. Если же человек заходил в ванную, и у него было намерение, это тоже достаточно по одному из мнений. Валь-Ислам. Также из условий, чтобы человек был мусульманином. Также из условий, чтобы он был, у него был разум. То есть человек понимал. Потому что если у человека нет разума, он не понимает, он не может делать намерение. Вот тамиз различал, чтобы человек был различен. То есть маленький ребенок, он не понимает, должен быть в таком возрасте, чтобы он понимал, различал между поклонением, потому что купание это поклонение. А простое купание это не поклонение, из-за этого должно быть различие. Вальмал тагур. И чтобы вода была чистая. Аль-мубах. Мубах, чтобы разрешенная, значит ворованная вода отсюда выходит. Ва изаля тума ямна усулю. Усулягу. И все устранит то, что мешает омыть тело. Значит, если у женщины, например, лак или еще что-то нанесла на свое тело, то она должна в этом случае устранить, потому что вода не попадет на кожу. Дальше автор говорит, ваваджибу и обязательные вещи в гусле, в полном купании, тасмия, а это говорит бисмилля. То есть мы как упомянули, и упомянули полностью, этот вопрос, во время омовения, нужно ли говорить бисмилля или нет, упомянули стороны, то, что большинство ученых сказало не обязательно, то есть желательно. И хамбалиты более, то, что мазхаб придерживается, а это то, что обязательно во время омовения. И точно так же, во время большого купания обязательно они сказали говорить бисмилля. Киясан, сравнение на омовение. И они говорят, если человек забыл, ватаскуту сахван, если он забыл, не сказал бисмилля, нету в этом проблем. Вафардуху. И обязанности купания. Теперь автор заходит уже в обязанности купания. Мы до этого разобрали то, что обязательно до купания. А теперь, что обязательно во время купания? Аньяумма бильма джамию бадани. Первое, чтобы человек все свое тело омыл. Значит, братья, Во время купания, вся суть простой вопрос, он очень простой. Если у человека было намерение, и он омыл свое все тело, как бы он ее ни омыл, начиная с ног, начиная с рук, начиная с головы, откуда бы он ни начал, если он омыл все свое тело, то купание действительно. Хоть один раз омыл, хоть два раза, хоть три раза. Суть самая, что произошло, все омытие тела. И автор говорит, что ты все тело свое омыл. Вадахилю фамихи ва анфихи. И чтоб человек омыл свой рот и нос тоже. Есть вопрос, действительно, рот, нос нужно ли полоскать? И мы тоже этот вопрос упомянули во время омовения. Точно так же этот вопрос и здесь. Точно так же этот вопрос и здесь. Что нос и рот обязательно нужно полоскать. Хатта ма ялгару мин фарджиль мар'а индаль ку'уди ли хаджатиха. И здесь автор настолько, как бы скажем, подробно зашел, как понять, омыть все тело, как бы зашел ближе к женскому полу и сказал настолько, что женщина должна омыть свой женский половой орган. То есть, описывая это, точно так же, как она справляет свою нужду, когда садится, точно так же, то есть, должен омыть этот половой орган. Если он как бы подробно, не буду входить в подробность. Вахатта балтани шаалиха. И должна она как бы омыть свои волосы. И дальше автор говорит насчет волос, женских волос. Ваяджибу накдуху филь хайд ва нифас даль джанаба. Значит, автор теперь говорит, братья, а это обязательно женщине нужно яджибу накд свои косы, расчесаться ей надо, убрать косы во время хайда, ваннифаса, ляль джанаба. Значит, если у нее косы есть, она должна расчесать, убрать косы. Во время хайда и нифаса, во время цикла женского и после родовых, однако, во время большого купания не обязательно. Однако во время большого купания этого не обязательно делать. А большинство ученых сказало, без разницы, хоть это цикл, хоть это большое купание, ей не обязательно расчесываться. Ей можно оставить свои косы. То есть большинство ученых сказало, она может оставить. И как ученые говорят, в действительности, трудность есть, если постоянно купаться ей и убирать свои косы, Это усложнит женщин. И поэтому с этой стороны идет облегчение, чтобы они оставили свои косы. С такой стороны, как бы ученые объяснили. И здесь тоже другой момент. Бывает, косы у женщин тяжело запутаны. А бывает легко. Которые можно как сразу же их распутать. И поэтому, если это легко, то пускай распутает. Если все же тяжело, оставляет. И доводом этому вопросу является хадис Умму Салема «Палет, культу я Расулюла, инни мраа, ашудду дафр, дафр раси, афа анкудуху ли гасль джанаба, каля ла, иннама якфика ан тахсия ля расика саляса хсаят, сумма тафидина алейка лма, фататхурин». То есть хадис приводит муслим, Умму Салема спрашивает о посланнике Аллаха, я всегда завязываю косы, не нужно ли их распутывать, чтобы искупаться? Он говорит, нет, тебе не нужно распутывать их. Достаточно тебе три раза, то есть горсть воды взять и протереть свои косы, и потом омыться. Также пришло в другом хадисе. Да Аиши, то есть смысл сразу переведу. Да Аиши дошло то, что Абдуллах ибн Амр приказывал женщинам, чтобы они распутывали свои волосы, когда они делают купание. И Аиша говорит, удивительно, это Абдулла ибн Амру приказывает женщинам, чтобы они распутывали свои головы, когда они делают большое купание. А почему же он не прикажет им, чтобы они побрыли свои головы? И она говорит, поистине, я, говорит, купалась с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, с одного сосуда, и просто тремя горстями воды протирала свои головы. То есть это хадис. Также пришло других хадисов. Достаточно эти хадисы, указывающие на то, что не обязательно женщине распутывать свои волосы. Что касается вопроса, что ханабили сделали разницу между большим купанием и между циклом, как я уже сказал, они сказали, что в основе нужно все мыть, однако здесь пришло облегчение, и когда каждый день, если она будет купаться и распутывать волосы, будет усложнение. Однако, если месячный цикл, не будет усложнения. Не будет усложнения. И Ибн Кудама, рахимахулла, вышел из Ханабиля. Он сказал, в действительности, более правильное мнение, что хоть это цикл, хоть это большое купание, она не обязана этого делать. Почему? Потому что пришло в одном хадисе, у Мусалима, когда сказала, «Калят фа анкудуха лил хайда валил джанаба». То есть, она сказала, «О посланник Аллаха, мне нужно распутывать свои волосы из-за большого купания цикла и джанабы». Он сказал нет. То есть она здесь сказала в этом хадисе, сказала цикл. То есть здесь, значит, у нас новая польза, этот хадис указывает на то, что даже если будет менструальный цикл или из полюции, то в этом случае не обязательно ей распутывать волосы. Конечно, в этом вопросе, опять же, мазаби хамбали, ханабилев, все равно есть, кто из ученых сказал, или сам мазаб остался на том, что мы сейчас зачитали. Однако, все же, более правильно что человек, женщине не обязательно, будь то большой цикл, какой бы он ни был, ей не обязательно распутать свои косы. Ваякфи аввонну филь избах. И автор говорит, достаточно, чтобы человек понял, что он выполнил свое купание. Это означает, если как бы дверь васвасов он хочет закрыть. Человек, когда начинает купаться, у него васвасы проходят. Быть может, ту или иную часть тела он не омыл. И начинает долго купаться. 10 минут, 20 минут, быть может, я не попал на эту часть. Быть может, я так, быть может, еще что-то. И сам себя грузит. И здесь автор говорит, этого все надо закрыть. Достаточно, если ты уже предположил, что действительно ты омыл все части тела. Не нужно там 10 минут купаться, 15-20 минут. Там действительно хватает несколько минут, чтобы человек омыл ее. Но все же проходит, васвасы. И с этой стороны автор это упомянул. Дальше автор говорит, васунану. И желательные вещи во время большого купания. Теперь о желательных вещей. Аль-вуду кабляху. Желательно сделать омовение до того, как ты сделаешь большое купание. Значит, автор говорит вуду, омовение. И единогласное мнение между учеными. Если человек не сделал омовение, его купание будет действительно. То есть омовение не стоит как условие, чтобы твое купание было действительно. Понятно, да? И поэтому ученые сказали, когда человек делает омовение, нужно ли ему омыть свои ноги сразу же, когда он делает омовение? Или когда он только начал делать омовение, до ног доходит, не омывает ноги, и потом делает купание, после в конце уже омывает ноги. И то пришло. В хадисах пришло и так, и так. И имам Науи, рахимахуллах, говорит, в основе, когда шариат говорит о омовении, он нас обязует полностью это омовение. И ноги тоже сразу мыть. Однако в каких-то случаях посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, указал на дозволенность их повременить, то есть после полного купания омыть. И поэтому, если человек омыл сразу ноги, хайр, если после, тоже нет проблем. Также здесь хотелось бы отметить, что одно из мнений ученых, они сказали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сразу не омывал ноги, когда делал омовение до купания и делал после большого купания. Это с той стороны что как бы бывала грязь, и в конце он их оставлял, чтобы сразу же смыть. Потому что если, когда ты моешь, особенно в тех условиях, бывало нелегко. В тех условиях на земле купались, да? И поэтому наконец оставляли. С такой стороны одно из мнений ученых сказали. Но на сегодняшний день это вопрос легкий. У нас ванны, все смывается. И поэтому человек сразу может сделать омовение. Но если все же он не сделал, то его купание будет действительно. Здесь хотелось бы затронуть относительно, если человек, мы знаем, есть все то, что мы упомянули, виды то, что портит омовение. И один из видов мы упомянули, это прикасание полового органа. Также мы упомянули, а это когда человек справляет нужду. И здесь вопрос. Человек, когда делает большое купание, он прикасается к половому органу. Или, скажем так, во время купания большого, он начинает справлять нужду стоя. То есть он делает купание. Он купается, обязательное купание. И решил справить нужду стоя. Нужно ли ему по-новому начинать намерение делать и по-новому купаться? Или не нужно? Или если он продолжит, его купание будет действительно или нет, то единогласно между учеными его купание действительно. Хоть как бы он не справлял нужду, хоть что бы он не испортил бы, самая суть произошла. А это, как я изначально сказал, суть, что полностью он омыл свои части тела. Хоть даже в омывании этих частей тела он справляет нужду или делает все то, что пользуется омовение, его купание будет действительно. Просто вопрос будет другой. Просто вопрос здесь уже другой стоит. Нужно ли ему после этого сделать омовение или нет? Да, ему нужно будет после этого сделать омовение. И поэтому, если он начинает купаться, перед тем, как он купается, и автор говорит, «Ва изаля тума ля уасагу мин ада», перед тем, как начнет купаться, он должен омыть свой половой орган, а потом уже купаться, не прикасаться. Чтоб все же после же не делал омовение. «Ва ифрагу ульма аля роасиги саласан». И автор говорит здесь, чтобы он налил на свою голову, три раза свою голову промыл. То есть, когда он начал, сделал малое омовение, он начинает свою голову мыть. Три раза, автор говорит. И потом автор говорит, «Ва'аля бакийяти джасадихи саласан». И точно так же, после того, как он закончил голову три раза мыть, он начинает мыть оставшиеся свои части тела три раза. Теперь вопрос. Откуда далил, что нужно свои части тела, то есть свое тело тоже три раза мыть? И откуда далил, что нужно голову тоже три раза мыть? Пришло в описании посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, во всех хадисах, или большинства хадисов, указывающий, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, омывал свою голову три раза. Но не пришло в хадисах, ни в одном хадисе, что он омывал свое тело три раза. Значит, большинство ученых сказало, и среди них ханафиты, шафииты и хамбалиты, то, что он три раз свою голову моет и три раз свое тело моет. Однако, Маликиты и шейх Ислам ибн Таймия сказал то, что голову три раза, а тело достаточно один раз или два раза, пока ты не омоешь ее. И они сказали то, что в основе не пришел далил, что надо три раза. И мы на этом ограничиваемся. Пришло во всех описаниях то, что он омывал просто свое тело. И поэтому мы с этого берем. Однако большинство ученых почему сказало три раза, они сказали... Первое, а это сравнение на омовение. Кияс сделали сравнение на омовение три раза, части тела, и эта часть тела, и здесь мы тоже три раза. И потом они сделали второе сравнение, и второе сравнение у них было на голову. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, омыл свою голову три раза, и точно так же мы омоем тело свое три раза. Это один из основных доводов, а это кияс, а кияс у нас худжа. И поэтому, если человек... омыл три раза, то не порицается ва таямун. И автор говорит, то есть часть своего тела, правую сторону омыть вначале, потом левую сторону омыть. Валь муваля. Поочередность. Смотрите, братья. Поочередность. Как понять поочередность? Мы вам в омовении мы это прошли. Значит, когда мы говорили омовение, можно ли помыть свое лицо, руки, потом пойти свои дела делать, потом продолжить свое омовение. Мы сказали, затронули этот вопрос и затронули этот хиляф, и он большой. И точно так же здесь Однако здесь, почти без разногласий, большинство мнений ученых, то, что поочередность сразу же не обязательно делать. Значит, получается, если человек омыл свою часть тела по пояс, зашел в воду, вышел, пошел свои дела делал, пришел домой, скупал свою оставшуюся часть тела верхнюю, и все это хватает. Они сказали, сделали сравнение, точно так же, если на человека руке будет, вся рука будет в наджасе, он возьмет, омоет свою пол руки и устранит пол руки наджасы, а потом через день устранит вторую оставшуюся часть наджасы, это будет действительно точно так же, они говорят, и здесь. Потом они говорят, суть большого купания, а это омывание всего тела. И оно произошло, как бы оно и не было. Поэтому они сказали, не обязательно сразу же все делать. «Ва имрару льяд аляль джасад». И автор говорит, желательно, когда ты большое купание делаешь, желательно протирать себя своей рукой. Значит, ты когда поливаешь на себя, ты не обязан тереть свое тело. Достаточно, чтобы вода попала на тело. Почему он это указал? Потому что в этом вопросе хиляф. Потому что маликиды сказали, обязательно свое тело ты должен протирать рукой. И твое купание будет недействительно. Они даже сказали настолько, то есть эти слова и настолько пояснили, то что если человек зашел в бассейн и окунулся, и не протер себя рукой, то его купание будет недействительно у маликитов. Обязательно должен свои все части тела протереть. Какая основа у них в этом? Почему они так сказали? Потому что они сказали, купание не понимается, кроме как протирание рукой. То есть они вернулись в основу языка. В языке понимается, если человек искупался, он обязательно должен протереть себя рукой. А если человек не протер себя рукой, мы не скажем, что он искупался. Однако большинство ученых сказало, то, что это не является устоем. Потому что пришел в хадисе, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Фумма тафи йадыйна». Потом, как бы, налей на себя воду. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, не сказал, «Протери свое тело». Нигде не пришло в описаниях, чтобы он приказывал или говорил, или описывал, чтобы надо было обязательно протереть. И если протирание было бы устойчиво, действительно это пришло бы. И тем более это для кого-то бывает очень сложно, особенно спину. И автор говорит, وَإِعَدَتُوا غَسْلِ رِجْلَيْهِ بِمَكَانٍ أَخَرٍ. И чтобы он потом омыл свои ноги в другом месте. Ну это мы уже упомянули. وَمَنْ نَوَ غُسْلًا مَسْنُونًا أَوْ وَاجِبًا أَجْزَ أَنِ الْأَخَرٍ. Значит, вопрос касательно, если человек сделал омовение, желательное омовение и обязательное омовение, то есть обязательное омовение и желательное омовение, или одно из этих намерений сделал, то это будет достаточно за другое тоже. И потом говорит, وَإِنَّ فَعْرَفُ الْحَدَثَيْنِ أَوْ الْحَدَثْ وَأَطْلَقْ أَوْ أَمْرًا لَا يُبَاحْ إِلَّا بِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ أَجْزَ عَنْهُمَا. И автор говорит, وَإِنَّوَ رَفُ الْحَدَثَيْنِ أَوْ الْحَدَثْ وَأَطْلَقْ. Если он сделал намерение за два действия, то есть то, что его обязует сделать купание, или за просто, в общем, сделал за намерение, общее намерение, или то, что обязательно требует то или иное действие, то есть купание, если требует то, что требует купание, то это достаточно. И здесь, братья, вопрос относительно, нужно ли во время большого купания делать намерение за малое омовение. То, что единогласно, если человек, мы сказали, то, что малое омовение не обязательно делать в большом купании. Однако, когда он сделал большое купание, ему нужно ли делать по-новому омовение? Мы сказали, вернее не сказали, говорим то, что ему не нужно сделать омовение. Но нужно ли ему во время большого купания делать это намерение. То есть человек начинает купаться, и он должен ли говорить, намереваться, что он делает большое купание и малое купание. Или достаточно, человек намеревался большое купание, автоматически сюда войдет малое купание тоже. То одно из мнений ученых, то что этого не обязательно. То, что этого не обязательно делать намерение за малое омовение тоже. Достаточно, если человек сделал большое намерение, большое купание за большое купание, и все. И потом туда автоматически войдет малое омовение, и ему не нужно будет делать омовение. Однако ханаби, то, что обязательно нужно, и шейх ислам ибн Таймия вышел с этого мнения и придержался то, что сказали шафииты и маликиты, то, что не обязательно. Человек просто сделал большое намерение, большое купание, и это туда входит сразу же и малое тоже. И автор говорит, «Ваисану львуду бимуд». Здесь автор сейчас заходит в вопрос относительно желательно, то есть сколько воды нужно, чтобы сделать большое купание? Вопрос, сколько воды нужно сделать, чтобы большое купание или малое омовение? Что касается малого омовения, он говорит, достаточно одного мудда. Это где-то 500 грамм получается. Что касается большого купания, один са. И здесь ученые говорят, как имам Навуи рахмаллах сказал, единогласное мнение между учеными, нету в действительности конкретной границы, сколько можно, сколько нельзя. То есть, сколько нужно, столько и делаешь, хоть даже это будет мало. Поэтому то, что пришло в описание, сколько посланник Аллаха потребовалось для омовения, это всего лишь то, что ему потребовалось. Человек может побольше потребовать или поменьше. Значит, действие пророка Мухаммада не указало на то, что это обязательно столько и все. И автор упоминает, сколько будет муд сравнением, я считаю, нет пользы зачитывать. Дальше автор говорит, «Баюкрагуль исраф». И нежелательно, чтобы был исраф. То есть во время омовения, во время купания, чтобы не было исрафа. Действительно, братья, Аллах, это вопрос очень важный. То есть на сегодняшний, на сегодняшний так посмотришь, человек купается, когда купание делает полчаса или час в ванной стоит, столько воды тратит. Сильно много воды тратит. Или то же самое, когда делает омовение. На сегодняшний день есть краны, да? Ты нажимаешь на нее, и она там 5-10 секунд выдает тебе воду, потом выключается. Это очень хороший метод, чтобы отдалиться от исрафа. Сильно, когда открываем краны, там много воды уходит. И здесь то же самое, танбих не то, что во время большого купания или малого купания. Здесь также надо обратить внимание, как в быту. Женщины бывают, когда моют посуду, у них кран открылся, и он никогда не закроется, пока она не закончит омывать. Она готовит, она все делает, и в тот момент кран идет, вода идет и идет. Поэтому исраф в любом случае запрещен. И как пришел в хадисе, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, прошел перед Саадом, и он делает омовение. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, что за это исраф? Ты чем занимаешься? А он говорит, а разве в омовении есть исраф? А он говорит, да, хоть даже ты будешь на речке. Обрати внимание, речка, субханаллах, сколько воды. Аллаху саллям, даже в этом исраф, хоть в этом хадисе есть дуаф, однако, хоть в этом хадисе есть слабость, однако мы знаем общие правила, общие доводы о запрете исрафе. И тем более в этом месте побуждающий нам на то, что сторонились бы этого действия. Потом автор говорит, «Ляль исбах бидун мадукер», и не будет полноценным купанием, кроме как мы все то, что упомянули. И автор говорит, «Ваюбаху льгусль филь масджид малям ю виби». И разрешается купаться, делать большое купание в мечети. Большое купание в мечети, если, конечно же, он не навредит тамошним. «Вафиль хаммам ин амина львуку филь мухаррам». И автор говорит, и разрешается купаться в ваннах. То есть, в те времена бывали, да, сейчас тоже, я не знаю, сейчас оно есть или нету. Ну, в принципе, что же, на сегодняшний день можно сказать, как, например, общее такое помещение, как бассейн. Бассейны есть, люди заходят и купаются там. Да, то, что сегодня вот сильно распространено, закрытое помещение, но там люди раздеваются. В то время бывало подобное, но там получалось, нагревали воду и купались все вместе в одном месте. да, и раскрывали свой аурат и купались вместе. Из-за этого автор говорит, разрешается в таких местах купаться, если ты не сделаешь харамное. То есть не раскроешь свой аврат перед другим, первое, или не будешь заходить там, где голые купаются. Значит, это запрещено. И что касается хадиса, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям указал на то, что человек должен как бы купаться в вещах, не раскрывать свой аврат от Всевышнего Аллаха, то ученые говорят, это лучше будет. То есть, если человек зашел в шортах, закрывший свой аврат и искупался, это имеется в виду лучше. Но однако, потому что мы знаем прекрасно, что в других хадисах пришло от Мусы, алейхи салям, и других пророков и посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что они купались не в одежде. Не в одежде. То есть это указывает, что в одежде купаться не обязательно. В одежде купаться не обязательно. Хоть даже он один в ванной. Это в этом вопрос стоит. Не перед людьми я сейчас говорю. Если человек зашел в ванную, нужно ли ему раздеваться до гола, харам или нет? Большинство ученых сказал, это не харам. Но если же он искупался, например, в шортах, не раскрыл свой аврат, это будет фадль, это будет лучше. И автор говорит, если же человек в эти ванные зайдет, там, где будут люди, то это харам, если он будет, значит, там харамное. Так, я думаю, на этом мы не закончили, в общем, раздел, иншаллах. Осталось немного, закончить на следующем уроке закончим и перейдем уже на таямум, очень важный раздел. И на этом остановимся. Ва ахру дауана, альхамдулиллахи, раббиль аламин.